Михаил Доремидонтович и Константин Михайлович Быковский. В московской архитектуре XIX века сияет дыра. Конечно, это не материальный разлом, а лакуна в подаче архитектуры. В начале века существовал ампир, представленный Осипом Баве и Доменико Жилиарди. А потом сразу появился модерн Франца Шехтеля и Льва Кекушева. Да, был между ними Александр Каминский, работавший в русском стиле, но и стиль вторичен, и сам Каминский не столь ярок. Всю архитектуру между ампиром и модерном определяют термином «эклектика» с легким пренебрежением. Мол, смешение стилей не может быть стилем. Зодчество целой эпохи объявили не имеющим художественной ценности. Защищать архитектуру XIX века будут зодчие Быковские, Михаил и Константин, отец и сын. Они работали практически 100 лет, с послепожарного восстановления Москвы до строительного бума конца XIX века. Построили десятки интереснейших зданий, работали в разных стилях, которым можно найти определение интереснее эклектики. Михаил Быковский родился на Плющихе в семье столяра-мещанина. Отец имел успешную иконостасную мастерскую, но грамоты не знал, деловые записи вела его жена. Сын резчика в 10 лет поступил в архитектурное училище к Доменико Жилиарди. С 10 лет до 17 лет он ученик, с 17 лет до 20 лет помощник гениального зодчего. При постройке нового ломбарда при Московском воспитательном доме зданий отличался ревностью, усердием и ответственностью. Фраза из характеристики, данной зодчим своему любимому ученику после строительства Опекунского совета. Михаил Быковский со временем заменил своего учителя, Доменико Жилиарди, в качестве архитектора воспитательного дома. Когда в 1840-е годы к зданию Опекунского совета надо было пристроить крылья, эту работу выполнил Быковский. Первоначально ансамбль состоял из главного дома и двух симметричных флигелей. Между домом и флигелями располагалась ограда с двумя парадными воротами, пилоны которых украшали фигуры львов. Соответственно, на легендарном Опекунском совете центральный объем с портиком принадлежит Доменико Жилиарди, а нынешние боковые части – Михаилу Быковскому. Михаил женился на сестре товарища по архитектурной мастерской Жилиарди Эмилии Минелли. Эмилия умерла через 3 дня после рождения сына Константина, будущего архитектора. Михаил очень переживал потерю. Он продал только что построенный деревянный дом и переехал в казенную квартиру при воспитательном доме, которую когда-то занимал Доменико Жилиарди со своими учениками. Так что второй архитектор этого рода, Константин Быковский, вырос на Солянке, на территории воспитательного дома. Ансамбль здания Опекунского совета на Солянке построен в 1823-1826 годах. Михаил Быковский во многом гений-самоучка. Жилиарди разбудил талант и дал практическую школу, но объяснял мало, как вспоминал Быковский. Например, перспективу ученик осваивал сам. Жилиарди не просто выделял Михаила Быковского, но и помогал ему. Так как сын резчика принадлежал к податному сословию, он не мог поступить на государственную службу. Жилиарди специально обращался к вдовствующей императрице Марии Федоровне, чтобы по ее протекции Быковского приняли учителем в архитектурное училище по классу пейзажа и перспективы. Затем Жилиарди просит Академию художеств аттестовать Быковского. Академия дает задание и по результатам выполненного проекта присваивает Быковскому звание академика. В 35 лет Михаил Быковский становится директором архитектурной школы, получает орден Станислава 4-й степени, дающий потомственное дворянство. На должности чиновника по особым поручениям при генерал-губернаторе Быковский заменяет Осипа Баве после его смерти. Чем же занимался ученый-архитектор при губернаторе? Это аналог главного архитектора в наши дни. Михаил Быковский ведет крупные градообразующие проекты. Он строит вокзал в Петровском парке и дачи по Санкт-Петербургскому шоссе. Рынок на Болотной площади. Ставит в Москве первые 4-этажные доходные дома. Первый пассаж в Москве, Голицынскую галерею на Кузнецком мосту, построил Быковский. Коронация Александра II, Быковский обновлял интерьеры Останкинского дворца. Он был выбран для резиденции императорской семьи. и Шереметьевского дворца на Воздвиженке. В нем проходили коронационные торжества. Также чиновник по особым поручениям возводил полицейские части. Это особый тип общественного здания. Сохранилась Сущевская полицейская часть, построенная в середине XIX века Быковским. Здесь размещались полиция и пожарная часть, поэтому на здании каланча для дозорных, высматривающих возгорание. Также были выделены комнаты для штаб-лекаря и повивальной бабки, которые должны были оказывать помощь нуждающимся. Быковский учился у тончайшего мастера ампир Жилярди, но сам исповедовал другие принципы. В архитектурной школе он прочел речь с программным названием о неосновательности мнения, что архитектура греческая или греко-римская может быть всеобщую, и что красота архитектуры основывается на 5 известных чиноположениях, ордерах. Быковский ратовал за национальную архитектуру. В свои здания он вводил элементы византийских и европейских стилей. В Европе такое обращение к старине называли историзмом. Ярчайший образец исторической стилизации Быковского – усадьба Марфина. В 1840-е годы архитектор полностью перестроил старинную усадьбу. Не просто перелицевал фасады, а придумал новую стилистику и подчинил ей новую планировку усадьбы. Марфина начинается с романтической дороги. Усадебные здания одно за другим отражаются в пруду и открываются взору. После арочного моста начинается галерея, украшенная белокаменными готическими розетками. Затем следует еще один арочный мост. Пешеход может пройти берегом пруда до пристани с грифонами и подниматься к дому по 4 пролетам белокаменной лестницы. На ее площадках раньше стояли статуи. В советское время их заменили вазами. На карете же можно обогнуть усадьбу и подъехать к парадным воротам в готическом стиле, стоящим на углу главного дома. В Марфине Михаил Быковский не просто использовал элементы готической архитектуры. Он превратил усадьбу в романтический замок из романа Вальтера Скотта. В качестве главного архитектора воспитательного дома Быковский строил различные благотворительные учреждения. В 1749 году архитектор построил на Шабловке Варваринский сиротский приют для девочек. После эпидемии холеры московский благотворитель Алексей Лобков выделил деньги для сооружения приюта для оставшихся без родителей детей. Быковский построил ключевые здания в 6 московских монастырях – соборы или колокольни. Как на войне снайперы первыми выбивают офицеров, так сознательно в Москве уничтожили работы Михаила Быковского – колокольни монастырей, формирующие виды улиц. Были уничтожены колокольни Страстного и Никитского монастырей. От архитектора в Москве зато осталось несколько храмов. В 1853 году по проекту архитектора построили храм Воскресения Славущего в Покровском монастыре. На месте старинной церкви он возвел новый, спокойный, величественный, с элементами романской архитектуры собор. На фасадах Алексеевского монастыря национальные элементы сочетаются с деталями Ренессанса. Здесь русская закамара перетекает в венецианское окно. Первый раз за границу Быковский попал в 38 лет. Зодчий путешествовал 5 месяцев. Однажды, созерцая церковный ансамбль, от избытка чувств разрыдался так, что вынужден был прятаться от прохожих за угол. Писал, что в Риме почувствовал себя художником. Появились силы и замыслы, что воротится в Москву, способным сделать лучше того, что видел и делал, и способнее видеть свои недостатки. Во время поездки Быковский не забывал об учениках. Приобретал для архитектурной школы книги, гравюры, слепки, заказал 22 модели зданий. Женский Ивановский монастырь выгорел в 1812 году, и его упразднили. В середине XIX века вдова Елизавета Макарова-Зубачева пожертвовала большую сумму на восстановление обители. Ивановский монастырь Михаил Быковский построил полностью. Ограду с башнями, служебные помещения и собор. Это единственная в Москве обитель, возведенная за один строительный период. У монастыря непривычный вход. 2 симметричные башни-колокольни фланкирует проход в закрытый внутренний двор – клуатр, явное влияние европейской архитектуры. Когда делали реставрацию собора Ивановского монастыря, оказалось, что по чертежам высота до креста должна была быть 35,5 метра, а вывели 41,3 метра. Очевидно, после визуальной оценки архитектором построенной части восьмерик сделали выше, чем на чертежах. Для купола Быковский выбрал прообразом собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Второй раз в Европу Быковский поехал вместе с 17-летним сыном Константином. После этой поездки Константин окончательно решил посвятить себя архитектуре, пойти по стопам отца. Быковские побывали в Вене, Варшаве, Париже. Младшему Быковскому, как и отцу, больше всего понравилось в Италии. Приговор юноши: если Париж похож на магазин, то Флоренция – самый богатый музей XV века. Одно из самых гармоничных произведений Михаила Быковского – Владимирский собор, сооруженный по просьбе настоятельницы Спаса Бородинского монастыря. Митрополит Филарет, опекавший обитель, убеждал, что в отдаленном, малопосещаемом месте большой собор не нужен, да и затратно монахиням будет строить и содержать огромное здание. Но игуменья Мария Тучкова настаивала на сооружении большого собора. Михаил Быковский составил проект в 1851 году. Закончили собор ровно через 10 лет. Постройка получилась спокойной и ясной, производящей сильное впечатление издали и с близкого расстояния. Форма здания – простой крест. По горизонтали мерно чередуются прямые углы и закругления. По вертикали пустые пространства сменяются аркадами. Знаменская церковь в Ховрине – последняя работа Михаила Быковского и первый строительный опыт сына Константина. Они делали церковь вместе. Нервный, впечатлительный, быстрый в работе Михаил и только получивший звание архитектора, но не по годам вдумчивый и обстоятельный Константин. В этом храме ощущается тяжелая гармония, присущая постройкам старшего Быковского, и спокойное владение деталью. У него все органично, оправданно, одно выходит из другого. Сквозная тема в этой постройке – арка, обыгранная в разных частях здания. Константин Быковский получил домашнее образование. Изучал французский, немецкий, итальянский языки, играл на рояле и скрипке. Учился рисовать. Отец-архитектор был неплохим живописцем. А старший брат, Николай Михайлович, стал художником. Когда Константин поступил в Академию художеств в Петербурге, отец попросил знакомого архитектора Горностаева приютить сына на время обучения. И здесь, в столице, Константин жил среди зодчих и ученых. Вернувшись в Москву, Константин, как и отец, начал преподавать в архитектурном училище. С 1883 по 1897 год Константин Быковский служил главным архитектором Московского университета. Казалось бы, всего 14 лет. Но именно в этот период университет перестраивался. И Быковский стал автором десятков университетских зданий. Клиник, институтов, аудиторных корпусов, общежитий. Его постройки определили новый облик Маховой и Большой Никитской. А на Девичьем поле он возвел огромный клинический городок. Напротив отцовской колокольни Никитского монастыря, как всегда традиционный, но при этом чуть необычный, Константин поставил здание зоологического музея университета, вход с угла, чтобы музей точно смотрел на колокольню, к сожалению, снесенную в советские годы. Это один из самых праздничных проектов зодчего. Здание музея получилось светлое, с мерно развернутым фасадом, украшенное чудесными лепными животными. Три небольших клиники Московского университета, терапевтическая, хирургическая, акушерская, всего на 150 коек, размещались на Рождественке. Места для лечения было мало, и появилась идея продать за хорошие деньги здание в центре и на вырученные средства устроить новые просторные клиники на окраине Москвы. В результате участок в центре отдали Министерству финансов. Там построили Государственный банк России, Строгановское училище и доходный дом. Университету взамен выделили 4 гектара земли на Девичьем поле с условием построить за 5 лет клиники на 600 коек, работающие и в летнее время, когда у студентов и профессоров вакации. Клинический городок всего 36 зданий. Больницы, институты служебной постройки заложили осенью 1887 года. Все здания возводили по рекомендациям профессоров медицинского факультета. В проектировании участвовал главный гигиенист XIX века Федор Эрисман. В мире не было медицинского комплекса, организованного столь продуманно и с таким размахом. В Московском университете уже хранилось 250 тысяч книг. Поэтому новую библиотеку решили строить с запасом на 500 000 томов. В библиотеке должны были быть два профессорских зала на 20 человек. Во втором зале для периодики и ознакомления с новинками разрешалось курить и разговаривать. Зал для студентов на 60 читателей. Сбоку от вестибюля расположена квартира сторожа в три небольшие комнаты. Библиотекарь Московского университета специально посетил крупнейшие немецкие библиотеки, но образцовый посчитал библиотеку монастыря Святого Галла в Швейцарии и рекомендовал ее как образец архитектору Константину Быковскому. Быковский настоял на откосе перед зданием и декоративной решетке по типу Румянцевского музея, чтобы здание стояло с отступом и лучше смотрелось. Центр библиотеки выделен ротондой, перекликающейся с закруглением университетской церкви. В ротонде расположен круглый зал каталогов. У корпуса, выходящего во двор, фасад оформлен ампирными деталями для визуальной связи с основным зданием. На корпусе, смотрящем на Маховую, декоративных элементов больше, и они ренессансные. При перестройке нового корпуса университета Константин Быковский соорудил парадную лестницу с галереей под стеклянным куполом. Центр университетского здания стал напоминать общественные здания Италии. Стиль, в котором работал Константин Быковский, во Франции называли «бос-ар» – изящное искусство. «Бозарт» является вычурным вариантом классицизма. «Бозарту» свойственна измельченность декора, нарочитое украшательство, колонны ставят сдвоенные, максимально насыщают фасады лепниной и скульптурами. Архитекторы используют наработки Ренессанса, повторяют убранство самых помпезных итальянских дворцов. В стиле Возрождения Константин Быковский построил здание Московской конторы Государственного банка на Неглинной улице. Участок расположен в русле реки Неглинки. Из-за этого под зданием зыбкие почвы, и прежде чем ставить фундамент, пришлось забить 4500 8-метровых свай, как в Венеции. Италия всегда была с Константином Быковским. На его рабочем столе стояли статуэтка Гарибальди и муза истории Клио. Свои московские работы он часто называл венецианским ренессансом. Для строгого государственного учреждения, банка, он придумал необыкновенно пышный фасад. Ренессансная арочная ячейка богато декорирована скульптурой. Мужские фигуры с атрибутами земледелия, промышленности и торговли вылепил знаменитый скульптор Александр Опекушин. Над боковыми залами Быковский устроил окна второго света, и здание стало похоже на базилику. Обращение к итальянской архитектуре обосновано. Именно в Италии появились первые банковские дома. Старший Быковский строил и больницы, детскую в Москве и больницу общего профиля в Гребневе. А младший, так же как отец, строил церкви. В университетском клиническом городке со стороны Новодевичьего монастыря Константин Быковский соорудил часовню Дмитрия Прилуцкого для отпевания усопших. Это явная отсылка к работам отца. Константин расчертил горизонтальными полосами постройку в византийском стиле и устроил купол, напоминающий совместную работу в Ховрине. Михаил и Константин Быковский построили десятки зданий и сформировали целые районы Москвы. Один больше строил храмы, другой – храмы науки. Но не только из-за уничтожения церквей сохранилось меньше работ отца. Михаил Быковский работал раньше, и некоторые его служебные здания оказались малы для нового времени. Оба архитектора перерабатывали классическое наследие, архитектуру Ренессанса, делали это каждый по-своему, но одинаково блестяще.